Насколько я понимаю, сенсей, вы человек редчайшей эрудиции, способный разрабатывать сложнейшие концепции. И тем не менее, вы же утверждаете, что понятия не имеете, куда может завести этот план. И что даже не строите никаких прогнозов. Зачем таким людям, как вы, вляпываться в подобные аферы с непонятным исходом? Этого я понять не могу. «Премного благодарен за столь лестную оценку. Интеллект интеллектом, но...» Сенсей глубоко вздохнул. «В общем, я понимаю, о чем ты». Все замолчали. «Никто не знает, что будет», — вдруг нарушила паузу Фукаэри. «Вот именно», — подтвердил сенсей. «Никто не знает, что будет. Эри абсолютно права». «Но какие-то предположения строить все-таки можно», — сказал Тенго. «Разумеется», — согласился сенсей. «Например, можно предположить, что раскрутка воздушного кокона поможет выяснить, что же случилось с родителями Эри на самом деле. Не это ли вы имели в виду, говоря о камне, который бросают в воду?» «Ты предполагаешь верно», — ответил сенсей. «Как только роман Эри станет бестселлером, все масс-медиа соберутся вокруг нее точно карпы в пруду. Да, собственно, шумиха уже поднята. После пресс-конференции газеты и телевидение с утра до ночи только и умоляют Эри об интервью. Пока мы им всем, конечно, отказываем, но к моменту выхода книги галдеж усилится. И чем дальше мы будем молчать, тем старательнее они будут раскапывать любую информацию об Эри через любые другие источники. И тогда, возможно, правда о том, кем и как она воспитывалась, наконец-то прогремит на весь белый свет. А также о том, кто заботится о ней сегодня. Полагаю, это будут очень интересные новости». Сенсей помолчал. «Все это я делаю вовсе не из любви к авантюрам. Как ты видел, живу я сейчас в горах и делаю все, чтобы не участвовать в страстях этого бренного мира. Никакой выгоды от этого я не получу. Однако мне совершенно искренне хочется, чтобы масс-медиа пролили свет на то, что случилось с родителями Эри. Хотя бы просто на то, где они и чем занимаются. Иными словами, там, где не может или не хочет помочь полиция, я собираюсь задействовать силы СМИ. Возможно, хотя бы таким способом получится вызволить Фукаду с супругой. Что бы там ни произошло, эти двое для меня слишком много значат. Я уж об Эри не говорю. И оставлять их в положении пропавших без вести никуда не годится». «Но если они все еще там, зачем это нужно? Так долго удерживать их в заперти? 7 лет? Не слишком ли долгий срок?» «Этого я и сам не знаю», — ответил сенсей. «Остается только гадать. Как я уже рассказывал, крестьянская община «Авангард» размежевалась с экстремистами «Утренней зари» и превратилась в религиозную секту. После перестрелки с «Утренней зарей» полиция провела расследование, но никакой связи «Авангарда» с инцидентом так и не выявила. С тех пор для внешнего мира секта захлопнулась как ракушка. Чем они занимаются на самом деле, практически никому не известно. Вот ты, например, что-нибудь слышал?» «Откуда?» — пожал плечами Тенго. «Телевизора я не смотрю, газет почти не читаю. Вряд ли по мне можно судить обо всех». «Да нет, ты не исключение. Просто любую информацию о себе секта содержит в строжайшей тайне. Обычно секты новых религий стараются быть как можно заметнее, чтобы число их верующих росло. Авангард этого не делает в принципе. Их не интересует рост числа верующих. Обычным сектам это необходимо для укрепления финансовой базы, но у авангарда, похоже, нет такой нужды. Для них важны не деньги, а люди. Молодые верующие с активной мотивацией, богатыми профессиональными навыками и отменным здоровьем. Кого попало, они не вербуют, никакой агитации не проводят. Из тех, кто к ним просится, производят тщательный отбор. Или же нанимают тех, чьи знания и умения им требуются. На этих принципах им удалось создать стратегически заточенную группу фанатиков с высоким боевым духом. Настоящую армию, которая официально занята сельским хозяйством, но активнейшим образом готовится к чему-то еще. «Но какое учение они проповедуют?» «Определенной религиозной доктрины у них, я думаю, нет. А то, что есть, скорее всего, сплошная эклектика. Как и в любой тайной секте, основу их жизни составляют труд и духовная практика. Условия до крайности жесткие. Никаких послаблений. Но именно за такой вот духовно осмысленной жизнью к ним стекается молодежь со всей страны. Тотальная сплоченность и полная закрытость от внешнего мира. А гуру в секте есть? Официально вроде бы нет. Культ личности они отрицают. Общим управлением занимается коллективный совет. Однако что происходит внутри совета, неясно. Я пытался навести справки, но почти никакой информации из секты наружу не просачивается. Утверждать могу только одно. Организация неуклонно развивается и в финансах недостатка не испытывает. Она скупает все больше земель и застраивает их жилыми зданиями и цехами. И стена, окружающая эти земли, становится все прочнее. А имя учредителя и духовного лидера секты постепенно исчезло из употребления. «Совершенно верно», — кивнул сенсей. «Все это очень странно, просто не укладывается в голове». Сенсей оглянулся на Фукаэри и снова посмотрел на Тенго. «Авангард скрывает в своих недрах какую-то важную тайну», — продолжил он. «Нечто сравнимое с прогнозом грядущих сдвигов земной коры. Что за тайна? Не знаю».